Бычий форум. Во рту хрустела крошка сломанных зубов. Бритва сплюнула, тронула обломки языком и скривилась. Вот же зараза! Отличные были имплантаты, выглядели как настоящие, управление поставило. А теперь губы царапать. «Хреново!» Она подняла взгляд. В шаге от нее стоял мужчина в рабочей спецовке. Такой же, как и сотни других номеров, которые впахивали на заводах дальних курий. Бледный, жилистый, с кругами под запавшими глазами. Вид голодный и злой. На голове платок цвета горчицы. Такие носили жрецы Юпитера. Никаких имплантатов, никаких татуировок. Серый, неприметный, как асфальт, только на запястьях шрам от трубок Крио. Но бритва узнала его сразу. Эзоп во всей своей красе. Он улыбался одними губами. В неверном свете улыбка эта выглядела жутковато. Хотелось свернуть ему шею, пока чего не выкинул. Бритва так бы и поступила, не разделяя их силовое поле. «Смотрю, разморозили тебя», — сказала. «Свеженько выглядишь». «Спасибо. Лучше, чем орлики с орбиты. Жаль, ты не видела. Красиво с борта улетели». «Так знаешь, раз...» — Эзоп щелкнул пальцами. «И сварились заживо. И качаются, качаются на космических волнах». Он качнул рукой в такт и усмехнулся. Бритва поджала губы. «Бунт на орбитальный, значит». Пока они гонялись за Иманос и Алерихом, настоящая дискотека развернулась на орбите. Наверняка подсуетились легионеры из нюхачей. «Взломали защиту при помощи ключа из 15-й курии», — пояснил Эзоп. «Спасибо одному трибуну. Разумный попался, гражданин». «Вот уж точно, спасибо трибуну». И теперь Эзоп стоял перед бритвой и хвастался своим побегом. «Это наш мир», — сказал. «Патрициям нужно привыкать. Пусть не думают о простом народе, а живут среди него». Еще он любил красивые фразочки. «Равенство», «свобода». Такой дешевый понт, как будто он не станет таким же, как патриции, дорвавшись до власти. Бритва усмехнулась. «Ситуация, конечно, не из веселых, но к чему впадать в истерику, если та все равно не поможет?» «От меня-то чего надо?» Она щелкнула в Эзоп осколком зуба. Тот отскочил от невидимой преграды и упал на пол. «Я сделала все, чего просила твоя шестерка. Тормозила расследование, как могла. Дала твоим людям и девчонке уйти в тоннелях». «Все? Да не все», — ощерился Эзоп. «Ах да». Бритва цыкнула, вспомнив свой отказ убить Луция Цицилия. На мокруха она не подписывалась. «Пускай сами. Или пускай вообще его не трогают. Причем здесь Луций? Дался им какой-то Декурион». Хотя бритва знала ответ. Конечно, знала. «И не уговаривай», — бросила она. «Для тебя больше ничего делать не буду». Даже не собирался. Эзоп присел на корточки. Склонился так, что его лицо, немного смазанное рябью силового поля, оказалось напротив лица бритвы. «Ты мне больше не нужна». «Тогда застрели. Чего ждешь-то?» Его запавшие глаза блеснули, поймав отсвет ламп. «Увидишь. Тебе понравится». Видел Марс, сюрпризы Эзопа никогда ей не нравились. Она знала Эзопа давно, вдоль и поперек. Каждую его присказку, каждый его жест. Поначалу он просто от нее фанател. Не пропускал ни одного боя на арене, снимал все на блокнот, а после пересматривал в убежище. Ставил любимые моменты на паузу и комментировал, что именно ему понравилось. Давал советы, как сделать бой эффектнее, чтобы зрители визжали. Блеклый внешне, он преображался, когда раскрывал рот. Умел говорить так, что слушал любой амбал. Слушал и слушался. Эзоп любил зрелища, а бритва с удовольствием их устраивала. Его детская радость тешила самолюбие. У них как-то раз даже случился секс. Случайный и не особо запоминающийся. Это она сделала зря, сразу поняла. И слава богам, после отношения вернулись в прежнее дружеское русло. По крайней мере, ей казалось, что русло было дружеским, но, похоже, для Эзопа она стала особенной. Ее предательство тоже. Она потрогала щеку. Та распухла и отозвалась болью под пальцами. Сволочи, ногами били. Били до операции, когда выдрали Некс и Адор имплант вместе с пластиной, после чего наспех и наживо зашили. Били перед тем, как запихнуть в грузовой шаттл, Бритва пыталась бежать, сломала одному уроду руку. И после того, как с полдня везли в абсолютной тьме и духоте, с мешком на голове тоже били. При любой удобной возможности. Куда её притащили, она пока не понимала. Помнила только перегрузку при снижении, удушающую жару и ветер, который сушил щёки. Тряску в багажнике и скудный паёк на подносе в камере. Судя по продолжительности полёта и климату, она оказалась в одной из дальних курий. Просидела в вонючей камере 2 на 2 шага кучу времени, недели полторы, наверное, пока раны не затянулись и температура не спала. А может, недели 3. Когда находишься в камере без окон, время течёт по-другому. «Ты мне больше не нужна», — сказал ей Изоп. «Как же, не нужна? Столько возни затеял, и ради чего? Чтобы вот так на неё посмотреть? Грязную, с синей рожей, в камере. Чтобы унизить». Бритва сплюнула. «Это он зря. Попробовал бы встретиться с ней лицом к лицу без силового поля. На арене, например. Все садисты — трусливые чмошники. Становятся смелыми, лишь когда знают, что им точно не ответят». Она уставилась в пол, где в складках бетона лежали дорожки красного песка. Почесала плечом корку на ухе. Мочки и половины раковины не было. Удалили снексом. Теперь с правой стороны она почти не слышала. Шов на затылке тоже горел. Хорошо, ничего не загноилось, хотя могло. Видать, сработали уколы, которые ей пару раз всадили. Быстро затянулось. Всё легионерское из неё вырезали и только одно оставили. Клеймо с имперским орлом. Смерти ей хотели, сволочи. А ведь из-за кого она пошла в легион? Чего ради? Чтобы номеров вытаскивать. Но теперь всем плевать. Какая-то дурацкая надежда ещё теплилась, что её станут искать. Может, Тит пулей... Или Докурион группы нюхачей, или... Или Луций Цицилий. Сердце стукнуло больно, не впопад. И в горле образовался ком, будто откусила больше, чем смогла проглотить. Бритва прикрыла глаза. Сползла на пол, растянула гудящее тело по бетону. Стоило отдохнуть, пока была такая возможность. Ведь ей предстоял сюрприз из опа. Её разбудили, перевернув на живот. Не успела она взбрыкнуть, как на запястьях сомкнулись холодные браслеты. «Наручники! Вот же трусливые твари!» Она извернулась, успела пнуть державшего её парня под колено. Тот пошатнулся и врезал в ответ кулаком по лицу. Мир вспыхнул болью. Бритва часто задышала в бетон. Проморгалась и легнула снова, на этот раз мимо. Её вздёрнули, поставили на ноги и вытащили в сумрачный тоннель. Какой-то полукруглый каменный, будто выложенный кирпичом. Очень старый. В центральных куриях давно такого не осталось. Пол тоже каменный. В стенах другие комнатушки. Какие-то закрыты силовыми полями, а какие-то простой ширмой. С таким же слабым, прерывистым освещением, как в её камере. С 1-2 жильцами в каждой. Кто-то спал, кто-то играл в блокноте, кто-то, заметив её взгляд, показал средний палец. Держали двое, марсиане, как успела оценить бритва через плечо. Больше разглядеть не успела. Её толкнули, заставив смотреть перед собой. Повели вверх по лестнице со сбитыми мелкими ступенями, как для карликов. Затем был ещё тоннель с дюжиной ответвлений, за которыми виднелись крепкие, убористо стоящие дома. Металлические грибы, выросшие на камне и песке. Через щели в потолке слепил апельсиновый свет. Бритва задрала голову и зажмурилась. Солнце в канализации? Неужели она так близко к поверхности? Мимо с рыком прокатила дикая конструкция. Древняя машина на колёсах с единственной турбиной, торчащей сзади из-под днища. Откуда только выковырили такое чудо? Ободранная, без стёкол, дверей и крыши, зато с ярко-алыми полосами и пёсьей мордой на бампере. Колёса сдвоенные, на дисках острые шипы, которые при движении резали воздух. В кузове стояли парни с размалёванными лицами и голыми торсами. Марсиане. Свой народ она узнала бы даже в кромешной тьме. Завидев её, они засвистели, заулюлюкали, кто-то выстрелил в потолок, отчего с него посыпалась крошка, и машина скрылась за поворотом. Бритва плюнула вслед. Жаль, не могла сделать больше. Им повезло, что они не встретились на арене. Чем дальше её вели, тем сильнее становилось дежавю. Она будто попала на Марс. Была там всего раз, в глубоком детстве, но кое-что запомнила. Холод, красный песок, бескрайние малоэтажные города поверх обугленных руин. Сильных людей и грубый язык, которого она до сих пор не знала. Здесь холодно не было, но остальное очень даже совпадало. Похоже, в дальних куриях марсиане чувствовали себя вольготно. Говорили, что здесь и патрициев-то не осталось. Одни номера. Земляне и залетные с других планет. Подъемник дребезжа потащил бритву и ее охранников к свету на самом верху бетонной шахты. Поднявшись, он содрогнулся в последней конвульсии и остановился. Перед ней лежала арена. Поле рыжего песка, яркое под красноватым небом. То тут, то там чернели изрешеченные щиты укрытий. По краю арены гудело силовое поле. За ним высились битком набитые трибуны. Сотни людей, полный аншлаг. Ей что-то сунули в ладони. Тонкую металлическую палочку, магнитный ключ от наручников. И вытолкнули на песок. Подъемник лязгнул, закрывшись. Зрители взревели. Знакомый звук. Мечты сбываются, верно? Она хотела на арену, она ее получила. Бритва судорожно выдохнула. Прокрутила в пальцах ключ, потянулась к перемычке между запястьями, где был паз разблокировки. Где-то посередине, с внешней стороны. На другом конце арены взметнулась пыль. Непроницаемое облако белой взвеси клубилось и росло. Послышался рев турбин. Бритва сощурилась. В облаке что-то неслось. Прямо на нее. Она заторопилась, ткнула ключом, но лишь оцарапала ладонь. Еще раз. Снова мимо. «Вот же Марс, всех подери!» Облако приближалось, и из него выступили очертания машины. Той самой, из тоннеля, с теми самыми марсианами. Мечты сбывались одна за другой. Бритва выругалась и побежала вдоль силового щита, ограждавшего арену. Ключ скользил в пальцах, никак не желал открывать наручники. Может, ей специально дали не тот? Может, она зря пытается? Толпа на трибунах ревела. «Беги, сука, беги!» Этот марсианский бритва могла разобрать. Ладони вдруг опустили. Похолодев, бритва остановилась и обернулась. Ключ поблескивал на песке в паре шагов от нее. Машина с заносом развернулась. Чуть притормозила, когда из ее кузова выпрыгнула пара марсиан и с ревом набрала скорость. Шипы на дисках крутились, рассекая воздух. Такие могут запросто порвать ногу в клочья. Бритва вернулась к ключу, неуклюже присела, вслепую шаря пальцами в песке. Нащупав стальной цилиндр, она сорвалась с места. Вовремя. Место, где она только что стояла, раздавили 4 ряда колес. Она бросилась к центру арены. Слишком поздно заметила марсианина слева. Пригнулась, и тонкая легионерская дубинка свистнула над головой. Перекатилась в бок, побежала прочь под бешеное улюлюканье. Пока драться она не могла, только не со скованными руками. Ключ скользил по перемычке. «Ну давай же, давай!» Бритва обернулась, вовремя увидела нацеленный на нее пистолет и подалась в укрытие. Щит был небольшим, шириной в 2 человека. Слава Марсу, металлический и непрозрачный. На аренах бывали всякие засады. Она выглянула и тут же спряталась обратно. К ней шли 2. Машина пока кружила в отдалении. Сколько человек в ней было тогда, в тоннеле? Она не могла вспомнить. 6 или 7. Но убивать ее они не спешили. Ключ, наконец, провалился в паз. Наручники щелкнули, раскрывшись. Бритва сбросила их, растерла запястье. Тряхнула руками, разминаясь. Марсианин сунулся в ее укрытие. Бритва выбила пистолет из его руки, перехватила и нажала на спуск. Полыхнула. Полголовы у марсианина как не бывало. Кровь и костяная крошка разлетелись по песку, забрызгали лицо. Вой с трибун накатил волной, чувствовался кожей. Глухо, словно издалека. Стук сердца и тот громче. Бритва вжалась спиной в бугристый металл. Отдышалась. Быстро проверила оружие. Пилум. Скорострельность неважная, дальность большая. Но заряд узконаправленный, область поражения небольшая. Батареи хватит еще на 10 выстрелов. Пойдет. Зигзагами она побежала к следующему укрытию. 3 секунды, пока противник не опомнится и толком не прицелится. 1. Один подбирался справа. 2. Песок за ботинками вскипел от выстрелов. Судя по всему, полили из такого же пилума. Значит, всех вооружили одинаково легко. 3. Она упала за металлическую стенку, прочертила коленями в песке, спрятав голову. Выстрелы зашипели на другой стороне укрытия. Тук, тук, стучало сердце. «Легионерская сучка!» — орали с трибун. Бритва повернулась к стенке левым боком, перехватила пилум. Справа стрелять было удобнее, но из такой позиции она бы открыла всю голову и плечи. Она приподнялась над укрытием. Пальнула дважды, не давая противнику прицелиться. Оценила обстановку. С машины спрыгнул еще один, и теперь их снова было двое. Начала с правого, подсекла его выстрелом, и он упал ничком. Второй успел уйти за укрытие. Похоже, был с окуляром, что-то блеснуло на лице. Плохо, очень плохо. Над головой что-то прожужжало. Бритва отпрыгнула, упала ничком и накрыла голову руками. Заорала, когда пронеслась взрывная волна. Совсем как на Цезаре 19, совсем как тогда. В руках снова пусто. Бритва подняла голову. Пилом откатился прочь, не дотянуться. Вскочила, но схватить не успела. Получила в челюсть. Перед глазами помутилась, но она вслепую отпрыгнула назад. Стоять на месте нельзя. И сокращать дистанцию нельзя. Только не с этими мордоворотами. Кое-как проморгавшись, бритва ушла от прямого удара. Этот отключил бы надолго. Увернулась. Поставила не очень удачный блок, отчего рука онемела. Пошла вокруг противника, не подпуская его к себе. Машина перестала наворачивать круги и катилась в ее сторону. Видать, забава наскучила. Противник был больше ее раза в полтора. Он потел, скалился, тряс черным иракезом. С голым торсом, весь в пёсьих татуировках и шрамах, с окуляром вместо глаза. К поясу штанов крепились три гранаты. Вот же самоубийца. Бритва ухмыльнулась, сплюнула кровью. Шагнула навстречу и ударила ногой под колено. Марсианин покачнулся. Бритва ухватила его за иракез, дернула, заставив наклониться, и двинула кулаком снизу вверх. Затем хлопнула по гранатам на его поясе, так что сразу три индикатора сменили зеленый на красный. Должно быть, пес пытался сорвать гранаты с себя. Бритва не видела, не оборачивалась. Перед глазами качались трибуны, силовое поле, машина в отдалении. Быстрее! Еще быстрее! Жаркая волна ударила в спину. Бритва упала, перед лицом мелькнул песок. Ее тут же ухватили за волосы и потащили. Она ухватилась за держащую ее руку, подтянулась, ударила всем корпусом по коленям противника. Затем между ног. Противник согнулся, ослабил хватку, получил горсть песка в лицо. Парой ударов сверху бритва отправила его в нокаут. Схватила пилум, перекатилась. Песок снова кипел от выстрелов, пока далеких и неточных. Она встала на одно колено и прицельно снесла марсианина из машины. Взмахнув руками, тот вывалился из кузова. И снова бежать. Ноги заплетаются в песке. Солнце жарит макушку, слепит глаза. Ровно дышать. Ровно. Тук. Тук. «Кроши ее! Легионерская сучка!» Машина приближалась. В ней остался один, тот, что за рулем машины. Бритва присмотрелась. Нет, двое. Выстрелами она заставила бойца в кузове присесть. Что-то мелькнуло в пыли. Он спрыгнул, бросился к укреплению. Пускай бежит, с ним она разберется позже. Бритва догнала машину, запрыгнула на пассажирское сиденье. Водитель легнул ее ногой и получил заряд пилума в переносицу. Вытолкнув тело из машины, бритва села за руль. Втопила газу так, что турбина под днищем взвыла, и развернулась. Машина виляла, непривычно подпрыгивала на колесах. В пыли маячила черная макушка оставшегося пса. Тот перебегал к другому укрытию. На раме зашипел заряд. Бритва пригнулась, выжала газ до упора, выкрутила руль и наехала на пластину укрытия, разбив капот. Прижала ее к песку, раздавив укрывшегося бойца. Он даже не успел крикнуть. Клубы едкого дыма вырывались из-под капота, турбина тоненько свистела. Бритва выбралась из машины. Рассеянным взглядом пересчитала тела на арене. Только сейчас почувствовала, как жарит песок через подошвы ботинок, как болит тело, пот щипал глаза. Все вокруг кружилось, сливалось в пеструю ленту. Наверное, зрители на трибунах ликовали, но она не слышала ничего. Тихо, будто оглохла. В ложе за силовым полем кто-то поднялся. В белой тоге, яркой в солнечном свете. Толпа заорала, трибуны затряслись. Бритва сощурилась. Рассмотрела тонкие губы с изломом, близко посаженные глаза, жидкие светлые волосы, которые выбивались из-под платка цвета горчицы. Эзоп. Бритва даже оружие выронила. Они что, серьезно? Решали ее судьбу одним жестом? Слушались этого дохляка? Да он даже не с Марса! Эзоп выдержал паузу, наслаждаясь ревом толпы. Посмотрел на бритву. Смотрел прямо на нее, сукин сын. Сейчас он вытянет руку и решит ее судьбу в лучших традициях древней арены. Оттопыренный большой палец — ей хана. Спрятанной можно жить. Эзоп вытянул кулак со спрятанным большим пальцем. Меч в ножнах. Ноги сами подогнулись, словно у тела отключили питание. Бритва рухнула на колени, пальцы зарылись в горячий песок, рядом впитывались ягодные капли крови. Неужто ее? Победа. Победа. Нужно выбираться. Второго такого раза она не выдержит. «Руки!» — сказал один. «Руки давай!» Второй не сводил с нее дуло пистолета. Бритва оценила обоих. Крепкие, без имплантатов, с татуировками псов на шеях. Ребята из ОПА. Они теснились в предбаннике за ареной. Каморки 1,5 на 1,5, меньше, чем клоповник в общаге 4-й курии. Позади гудело силовое поле. На арене кто-то стрелял и исходил кровью. «Руки!» — повторил первый. «Обратно в камеру!» Из нее не выбраться никак, бритва пробовала. Она вытянула руки перед собой, двинулась к псу, загребая ногами. Медленно, еще медленнее, так будто готовилась хлопнуться в обморок. Желая Зоб ее убить, он бы давно это сделал, верно? И дал бы ребятам не пилом, а распылитель. Думают, она не попытается бежать, не уйдет дальше первого тоннеля. Ее явно недооценивают. Бритва остановилась, затем резко ударила пса по голени, выбила из его руки пистолет, кинулась вперед и захватила шею сгибом локтя. Загородилась псом, как щитом. Грохнул выстрел, затем еще один. Тело пса в захвате дрогнуло и обмякло. Бритва толкнула его на товарища. Прямой удар в лицо, выстрел туда же, и все. Свобода. Голова вдруг закружилась, рука онемела от боли. Бритва глянула на плечо и выругалась. «Попали». Она сжала зубы, едва не взвыла при попытке отлепить спецкостюм от раны. Ткань приварилась к коже, пузырилась, пахла паленым. Не страшно. Еще не страшно. Хорошо не кислотой из гидры. Крови нет, зарядом прижгло. Порядок. Она забрала пистолет, сунула его за пояс. Рванула с одного из убитых майку, наскоро перетянула плечо, затем накинула его куртку на себя. Та была велика, кожа вытерлась до серого цвета, но хотя бы прикрывала повязку на плече. Путь наверх занял 1/4 часа. Самую долгую 1/4 часа на памяти бритвы, учитывая встревоженных псов, которые гоняли по тоннелям на аэроциклах, и местных, пристально смотрящих вслед. Может, понимали, что она здесь чужая. А может, видели всего лишь побитую марсианку, каких было много. Вот белокожему холеному патрицию здесь бы очень не повезло. Хорошо, что канализация этой курии залегала у самой поверхности. В некоторых местах тоннели даже выходили наружу. Несколько сотен метров в апельсиновой духоте, в окружении гудящих энерготрасс, они черными змеями тянулись вдоль пологих бетонных стен, а над ними светило чистое небо. Откуда-то ветер приносил песок, сыпал им в глаза. На ступенях жилых боксов курили номера. Кто-то с зубодробительным визгом точил деталь на станке. Искры летели во все стороны, смуглая спина лоснилась на солнце. Бритва торопилась мимо, пряча раненую руку в карман, а клеймо легиона на ключице под воротом куртки. Конечно, можно было пойти в нижние тоннели и найти Эзопа. Хотелось отделать его так, чтобы никакая медкапсула не помогла, чтобы до конца жизни через трубочку ел. Но не сейчас. Бритва умела оценивать свои шансы. Незаметно для себя она оказалась на поверхности. Тоннель просто завершился каменной аркой, за которой летали машины и гомонило какое-то сборище на площади в отдалении. «Бесплатные имплантаты населению! Замена старых запчастей на новые!» — алело большими буквами на подрагивающей голограмме транспаранте. Ниже мигала приписка «Фонд Канис». Номера в очереди орали и толкались, размахивали пластиковыми талонами. Эзоп как-то говорил о доверии населения. Что-то вроде «сперва мы должны завоевать их сердца, а уже после просить о поддержке». Очередные пафосные слова. Но, похоже, это действовало. Вон сколько народа собралось. Заметив знакомую синюю униформу, бритва подалась за угол. Присела, оперлась на стену и опустила голову, так что спутанные волосы закрыли лицо. Местным орлам она тоже не доверяла. И вообще, было ощущение, что легионерскую форму здесь носили не легионеры. Еще ни в одной куре она не видела, чтобы у Декуриона был на башке иракез. Легионеры прошли мимо, гулкие шаги отозвались в проулке и стихли. Грязная кликерша-марсианка их не заинтересовала. Может, буча псов в центральных округах тоже была лишь для отвода глаз. Может, настоящая подготовка шла здесь, в богами забытой и никому не нужной Курии. Бритва бы не удивилась. «Нужно связаться с Цицилием», — подумала она, заметив будку коммуникатора в звенящей тени за забегаловкой. Ступила на пластиковую продавленную платформу, заменявшую будке пол, сняла трубку и сунула запястье в оконце сканера. «Нужно позвонить и сообщить свои координаты. Признаться во всем». Бритва закусила губу. Черт, она и подумать не могла, что все зайдет так далеко, что Изоп окажется таким психом. Нет, он и раньше нормальным не был, но хотя бы занимался делом. Вербовал псов, крышевал проституток и устраивал бои, а не устраивал массовые бойни. Луций поймет, должен понять. Хотя, может, он уже забыл о ней и о том, что между ними произошло. Закон превыше всего, верно? Так он говорил. Честь легионера. А тут она со своей работой на псов свободы. Сливала им информацию, затянула операцию в тоннелях четвертой, дала Алариху ускользнуть. Едва не сорвала дело из-за страха, что жердяй сдаст ее и других нюхачей на первом же допросе. Хотела прикончить его сама. Сплошные личные мотивы, плюс... Плюс она стояла уже добрых полминуты, а коммуникатор никак не считывал данные. Бритва глянула на запястье под лучом сканера. Точно. Теперь у нее не было чипа. Вместо него кровила сорванная во время боя болячка. Она качнула головой, вышла из будки и зашагала вверх по уровню, мимо малоэтажных домишек с зарешоченными узкими окнами. Боль в плече оглушала, но местным врачам доверия не было. И сил не осталось. Аптечка поможет. Всего-то дотянуть до четвертой. Бритва свернула в проулок. Выбрала колымагу с ручной блокировкой, разбила стекло камнем, просунула руку в салон, дернула за ручку, и дверца щелкнула. Пара манипуляций под приборной панелью, и машина заурчала. Спасибо братцу его урокам. Может, теленок и был неудачником, но угонять тачки умел. Она вырулила на улицу и втопила газу, пока пропажу не заметили. Прочь, прочь отсюда. К бетонным пикам небоскребов вдали. Туда, где находился космопорт. И осы шаттла взмывали по дуге, оставляя белый след. Нужно увидеть Центуриона Тита Пулия. Лично.